Это поможет ей в трудный час, таинственно прошептала она, подвинулась поближе, погладила величавую женщину. Ей самой оно помогло. Если у нее сошло все так легко, и сама она осталась молода и стройна, то обязана она этим подарку, который собирается преподнести своей милой приятельнице. Ей-то уж, хоть она и не предполагает поступить в монастырь, это средство вряд ли понадобится. И нежным, шаловливым, сладострастным движением она вынула футляр с амулетом еврея, который сидел теперь в сырой вонючей камере, скованный крест-накрест. Вынула полоску пергамента с красными массивными еврейскими буквами с именами ангелов Синой, Сан-Синой и Семангелов, с непонятными замысловатыми фигурами, с комичными и грозными первобытными птицами. Хихикая рассказала она, как получила амулет от Зюса, и поведала неприличную историю о Лилит, первой жене Адама, который не дал ей тех плотских радостей, каких она желала. Магдален Сибилла протянула руку за амулетом, опустила вновь, наконец взяла его нерешительно с легким содроганием. Вслед за тем Мария Августа покинула Штутгарт. Сопровождала ее большая свита, а непосредственно при ней состояли патер Флориан и одетый в модный дорожный костюм покошачьи ласковый библиотекарь. Ее гардероб был погружен на великое множество подвод и отправлен заранее. Вдоль всего ее пути стояли толпы зевак. Теперь, когда герцогиня уезжала, настроение смягчилось, и ей вслед неслись добродушные шутки. Ее казначей и раздатчики милостыни не поскупились, и приветственные возгласы звучали почти что сердечно. И Иоганн Якоб Мозер стоял на ее пути вместе с женой. Он расчувствовался. «Итак, она уезжает», — сказал он жене, — «боится, что не устоит от соблазна и предпочитает бежать. Великий Боже, благодарю Тебя, что Ты дал мне силы и крепость и обуздал мою кровь». И он крепче сжал руку жены. Перед тем, как ее карета тронулась, к дверце подошел проститься кособокий, невзрачный, неряшливый герцог-регент. «Я-то думал, что мне придется изгонять дьявола», — усмехнулся он про себя. На деле же оказывается, что у меня из дому вылетает гогочущая гусыня. А Мария Августа думала с насмешливым превосходством. Все те, что остаются, друг друга стоят. Осел осла погоняет. И пастельно-нежная личика из-под гигантской черной шляпы с любезной насмешкой улыбалась старому вояке, который захлопнул дверцу, отдал честь и ухмыльнулся с непривычной для себя приветливостью. Следственная комиссия, несмотря на все пытки, не добилась от Зюсса ничего, кроме сделанного в общей форме признания, что он имел связи с христианками. Тогда стали вызывать лакеев, камеристок, с пристрастием допрашивали их о мельчайших подробностях. Некоторые подглядывали в замочные скважины, другие слышали взвизгивания и сладострастные стоны. Все эти сведения, где, когда и подолгу ли, взвешивались, обсуждались на все лады, разжевывались, заносились в протоколы, обнюхивались простыни, рубашки, ночные горшки, а выводы излагались письменно. Таким образом, мало-помалу был составлен длинный список женщин высокого и низкого звания, незамужних и состоящих в браке. У всех их судьи жадно и обстоятельно, не упуская ни малейшей детали, выспрашивали, когда, сколько раз, подолгу ли и каким образом обладал ими еврей. Все показания записывали черным по белому в трех экземплярах, для сохранения в архиве в качестве исторических материалов государственной важности. В числе прочих суд вызвал и обеих дам Гетц, и снова молодой тайный советник Гетц оказался в крайне затруднительном положении. Он счел нужным на время отправить мать и сестру в свое поместье близ Гейльбронна. Они могли бы попросту переселиться в имперский город Гейльбронн и тем самым оказались бы неподсудны герцогской юстиции, но тогда и ему пришлось бы подать в отставку. А если они явятся на суд, надо быть настороже, и прежде чем кто-нибудь осмелится бросить косой взгляд, надо в свою очередь сразить наглеца смелым и грозным взглядом, чтобы у него пропала охота шутить. А это занятие нелегкое, придется грозно смотреть на многих, почти на всех.